Четвертое. Плантация Фонтейнов называлась «Мимозой» из-за рощицы деревьев, что окружали выцветший желтый домик. Нежно-розовые цветы деревьев опадали в конце лета, но листья были еще ярко-зеленого цвета. Они качались, словно танцоры, подхваченные легким ветерком, отбрасывая дрожащие узоры теней на пестрые стены, похожего на масло дома. Он выглядел теплым и гостеприимным в косых лучах заходящего солнца. «Ох, я надеюсь, Тони не очень изменился», — нервозно подумала Скарлетт. 7 лет — это такое долгое время!» Она еле тащила ноги, когда Уилл снял ее с багги. «А если Тони выглядит старым, усталым и разбитым, как Эшли? Ей будет тяжело это вынести». Она поплелась позади Уилла и Сьюлин по дорожке к дому. Дверь шумом распахнулась, и все ее опасения исчезли. «Кто это тут прогуливается, будто идет в церковь? Вы не додумались поспешить и приветствовать героя, который вернулся домой?» Смех наполнял голос Тони так же, как это было всегда. Его волосы и глаза были такими черными, как раньше. Его широкая улыбка такая же яркая и озорная. «Тони!» — закричала Скарлетт. «Ты все такой же!» «Это ты, Скарлетт? Иди сюда и поцелуй меня! Ты тоже, Сьюлин! Ты не была щедра на поцелуи, как твоя сестра в старые времена, но Уилл наверняка научил тебя некоторым вещам после того, как вы поженились. Я намереваюсь расцеловать каждую особу женского пола старше 6 во всем штате Джорджия». Сьюлин нервно хихикнула и посмотрела на Уилла. Легкая улыбка на его спокойном лице означала разрешение, но Тони даже не затруднил себя дождаться этого. Он обхватил ее за растолстевшую талию и запечатлел поцелуй нее на губах. Она покраснела от смущения и удовольствия, когда он отпустил ее. Фронтоватые братья Фонтейн уделяли мало внимания Сьюлин в довоенное время щеголи и красавиц. Уилл положил ей на плечо свою твердую и теплую руку. «Скарлетт, милая!» — закричал Тони, раскрыв объятия. Скарлетт шагнула к нему, крепко обвела шею руками. «Ты подрос в Техасе!» — воскликнула она. Тони смеялся, целуя подставленные губы. Затем он поднял свою ногу, чтобы показать всем сапоги на высоких каблуках. «Если бы каждый вырос в Техасе, — сказал он, — я бы не удивился». Алекс Фонтейн улыбался из-за плеча Тони. «Вы услышите о Техасе больше, чем надо знать, — протянул он, — только если, конечно, Тони впустит вас в дом. Он забыл о таких вещах. В Техасе они все живут около лагерных костров, под звездами вместо стены крыши». Алекс светился от счастья. «Он, кажется, сам не против обнять и расцеловать Тони, — подумала Скарлетт. А почему бы и нет? Они росли вместе, как два пальца на руке. Алекс, наверное, скучал по ним ужасно». Неожиданно слезы брызнули у нее из глаз. Шумное возвращение Тони домой было первым радостным событием в округе после того, как войска Шермана опустошили все вокруг. Она едва ли знала, как реагировать на такой приход счастья. Жена Алекса, Салли, взяла ее за руку, когда они вошли в потертую гостиную. «Я знаю, что ты чувствуешь, Скарлетт», — прошептала она. «Мы почти забыли, что такое веселье. Сегодня в доме было больше смеха, чем за последние 10 лет. Вместе взятые мы заставим стропила звенеть сегодня». Глаза Салли были тоже полны слез. Затем стропила начали звенеть. Приехали Тарлтоны. «Благодарение небесам, ты вернулся целым, мой мальчик!» Беатриса Тарлтон приветствовала Тони. «Ты можешь выбрать любую из моих 3 девочек. У меня только 1 внук, а я не становлюсь моложе». «Ох, ма!» — простонали хором Хетти, Камилла и Миранда Тарлтоны. Затем засмеялись. Увлечение их матери племенными лошадьми и людьми было известно всей округе.

У нее было много друзей в Атланте, у которых достаточно времени и для кофе, и для партии в вист, и для вечеринки. Она выдавила улыбку детям, отворачиваясь от Сьюлин. Уит Хэмптон. Элла, мама должна поехать в Атланту. Я хочу, чтобы вы обещали, что будете послушными и не причините тете Сьюлин никаких хлопот. Скарлетт ожидала возражений и слез. Но дети были слишком увлечены обсуждением шести зарядок Тони, чтобы обратить на нее какое-нибудь внимание. Когда они приехали в Тару, Скарлетт распорядилась, чтобы Панси собрала ее багаж. Тогда только Элла заплакала. «Присси уехала, а я не знаю здесь никого, кто бы заплетал мне волосы», — рыдала она. Скарлетт превозмогла порыв отшлепать свою маленькую девочку. «Она не может оставаться в Таре, раз уже настроилась ехать, она сойдет с ума, ничего не делая и не разговаривая ни с кем. Но она не может уехать без Панси. Это было неслыханно, чтобы леди путешествовала одна. Что она будет делать?» Элла хотела, чтобы Панси осталась с ней. «Может пройти много дней, пока Элла не привыкнет к Люте, мамушке маленькой Сюсси. А если Элла будет продолжать в том же духе день и ночь, Сьюлин может передумать насчет пребывания ее детей в Таре». «Ну ладно, хорошо», — резко сказала Скарлетт. «Прекрати этот отвратительный шум, Элла. Я оставлю Панси здесь до конца недели. Она научит Люте ухаживать за твоими волосами». «Мне придется присоединиться к какой-нибудь женщине на станции Джонсборо. Там наверняка должен быть кто-то респектабельный, с кем я смогу разделить дорогу. Я еду дневным поездом. И точка. Уилл может отвезти меня на станцию и успеть вечером подоить своих противных старых коров». На полпути к Джонсборо Скарлетт прекратила легкую болтовню о возвращении Тони Фонтейна. Она помолчала немного, затем выпалила то, что было у нее на уме. «Уилл, насчет Ретта. О том, что он уехал так быстро, я имею в виду, я надеюсь, что Сьюлин не будет болтать об этом по всей округе». Уилл взглянул на нее своими бледно-голубыми глазами. «Скарлетт, ты это лучше знаешь? Семья не чернит себя. Я все время считал, что это очень грустно, что ты не видела ничего хорошего в Сьюлин. Оно в ней, но оно как-то не проявляется, когда ты находишься рядом. Ты должна поверить мне на слово, не обращая внимания на то, как ты к ней относишься. Сьюлин никогда никому не расскажет о твоих личных неприятностях. Она не больше тебя хочет, чтобы трепали языками о семействе О'Хара». Скарлетт немного расслабилась. Она безоговорочно доверяла Уиллу. Его слово было более надежным, чем деньги в банке. И он был рассудительным. Она ни разу не видела, чтобы Уилл ошибался в чем-то, за исключением, может быть, Сьюлин. «Ты ведь веришь, что он вернется, не правда ли, Уилл?» Уиллу не надо было спрашивать, кого она имела в виду. Он услышал беспокойство в ее словах. Он тихо покручивал соломинку в углу рта, пока раздумывал над ответом. Наконец он медленно произнес. «Я не могу сказать, что верю, Скарлетт, но я не тот, кто может знать. Я его видел не больше 4-5 раз. Ей казалось, будто он ее ударил». «Ты просто вообще ничего не понимаешь, Уилл Бентин. Ред расстроен сейчас, но он это переборет. Он никогда не поступит так низко, чтобы уехать и оставить жену в затруднительном положении». Уилл кивнул. Скарлетт могла принять это за согласие, если бы захотела, но он не забыл, как язвительно описывал Ред сам себя. Он был негодяем. Согласно тому, что говорили ребята, он всегда им был и, похоже, им останется. Скарлетт уставилась на знакомую красную глинистую дорогу впереди. Ее зубы были сжаты, мозг яростно работал. «Ред придет обратно. Он должен, потому что она хочет этого, а она все время получала то, что хотела». Ей надо только настроиться на это.